Продолжительная привычка повиноваться и воспитание укротили мятежный дух римской аристократии и римских общин. Бароны позабыли о войнах и раздорах своих предков и мало-помалу превратились в рабов роскоши и правительства. Вместо того, чтобы содержать толпы ленников и приверженцев, они стали тратить свои доходы на то, что разнообразит приятные развлечения владельца и уменьшает его могущество. Колонна и Орсини старались превзойти одни других убранством своих дворцов и капелл, а внезапно возникшая пышность папских семейств стала соперничать с их старинным блеском и скоро превзошла его. В Риме уже не слышно голоса свободы и разномыслия, и пенящийся поток заменила большая лужа спокойной стоячей воды, на поверхности которой отражаются праздность и раболепие. Светское владычество духовенства должно быть одинаково позорно и в глазах христианина, и в глазах философа, и в глазах патриота. А горькое сознание рабского положения и позора, по-видимому, должно было усиливаться от воспоминаний о древнем величии Рима, о его консулах и триумфах. Если мы хладнокровно взвесим достоинства и недостатки церковного управления, мы найдем, что при своем теперешнем положении оно отличается мягкостью, пристойностью и миролюбием, что оно предохраняет от опасностей, которыми угрожает государству несовершеннолетие его монарха, и от опрометчивых выходок слишком юного правителя, что оно тратит менее денег на роскошь и не подвергает страну бедствиям войны. Но для этих преимуществ служит противовесом частое, едва ли не возобновляющееся каждые 7 лет избрание нового монарха, который лишь в редких случаях принадлежит к числу римских уроженцев, который, вступив на престол, только начинает учиться государственной мудрости в 60-летнем возрасте, когда и его физические силы, и его способности приходят в упадок, и который не надеется ни довести до конца то, что предпримет в свое непродолжительное царствие, ни передать плоды своих трудов в наследство своим детям. Одержавший верх кандидат обыкновенно принадлежит к числу тех лиц духовного или монашеского звания, которые по своему воспитанию и образу жизни менее всех других способны уживаться со здравомыслием, с человеколюбием и со свободой. В оковах раболепной религии он научился верить в то, что нелепо, преклоняться перед тем, что гнусно, и презирать то, что достойно уважения разумного существа. Он привык наказывать за заблуждение, как за преступление, награждать за умерщвление плоти и за безбрачие, как за высшие добродетели, ставить упомянутых в календаре святых выше римских героев и афинских мудрецов и считать требник и распятие за более полезные орудия, чем плуг или чем ткацкий станок. В должности папского нунция или в звании кардинала он может приобрести некоторое знакомство с общественной жизнью, но его ум и его нравы сохраняют свою первоначальную окраску. Из чтения и из опыта он может извлечь некоторые указания на настоящий характер своей профессии. Но и такой знаток своего дела неизбежно впитывает в себя некоторую долю того ханжества, в которое он старается вовлечь других. Гений Сикста V заблистал из мрака одного францисканского монастыря. В свое 5-летнее царствование этот папа истребил ту породу людей, к которой принадлежали лишенные покровительства законов преступники и бандиты. Он отнял у римских святилищ право служить убежищем для преступников. Организовал морские военные силы и сухопутную армию. Реставрировал древние памятники, которые старался превзойти своими постройками. И после того, как щедро тратил и значительно увеличил государственные доходы, оставил после себя 5 миллионов крон, хранившихся в замке Святого Ангела. Но его правосудие было запятнано жестокосердием. Для его предприимчивости служило поощрением честолюбивая жажда завоеваний. После его смерти злоупотребления ожили. Накопленные им сокровища были растрачены. Он наложил на потомство бремя 35 новых налогов и продажности должностей. И когда он умер, его статуя была разбита в куски неблагодарным или недовольным народом. По своему дикому и оригинальному характеру Сикст V совершенно выделяется из ряда первосвященников, а о принципах и о результатах светского управления этих первосвященников можно составить себе понятие по достоверным и сравнительным сведениям об искусствах и философии, о земледелии и торговле, о богатстве и густоте населения церковной области. Что касается самого меня, я желал бы окончить мою жизнь в мире со всем человеческим родом и в эти последние минуты не намерен никого оскорблять, ни даже папу и римское духовенство.